Глава 11. На колени. Эстер. В особняк Гедеона захожу почти бесшумно. Лишь тихо шуршат длинные юбки изящного белого платья, плечи, спина и шея у меня голые. Зона декольте целомудренно прикрыта, рукава длинные, укрывают и метку истинности, и браслет-артефакт. Насколько я знаю, драконам такой внешний вид должен нравиться. Ткань платья белая с нежным благородным серебристым отливом, очень гладкая на ощупь, почти текучая. У подола и края рукавов мелкая алмазная россыпь. Если приглядываться, огранка драгоценного камня очень специфическая, прямая с одной стороны и полукруглая с другой, в форме драконьей чешуи. Знаю, что Гедеону это понравится намного больше, чем форменный брючный костюм адептки Академии. Сперва мне кажется, что в доме никого нет, но непроходящая гроза над особняком серого камня не позволяет сомневаться, Гедеон здесь, но не является мне. Злиться за то, что отец вновь надел на меня артефакт, могу только гадать. Я зашла в магический контур первый, чтобы поговорить, чтобы проверить, как Гедеон будет себя вести. Если все благополучно, я бы подала отцу знак и была бы проложена тропа в храм. Один из двух храмов драконьих богов, что воздвигли за последние 20 лет на территории нашей змеиной страны, Моравии, в знак дружеского расположения и полного обоюдного принятия змей-перевертышей и драконов друг другом. Все-таки наши расы приходились друг другу дальней родней. Однако я знала, что Гедеон пылает ненавистью ко всем змеям, кроме меня. И то, не окажись я его истинной парой, наверняка размазал бы меня по стенке. В размышлениях я уже пересекла пустующую богатую гостиную залу. В массивной мебели мне мерещились черные тени, по углам шорохи. Я не видела Гедеона, но ощущала его присутствие. По запаху молодой грозы, от которой у меня буквально подгибались колени. Да я просто знала, в конце концов. Я чувствовала его каждой клеточкой тела. Наконец замерла, я почти достигла эйфории, а значит, Гедеон совсем близко. Он стоит за моей спиной. Не пойму, как он туда попал. Мои чуткие рецепторы змеи-перевертыша не уловили движений. Я только сейчас начинаю понимать, что за существо оказалось назначено судьбой мне в духовные супруги. Я дышу часто. Его горячая сильная рука ложится на мою шею. И я блаженно прикрываю глаза. Чувствую, как наливается сладкой тяжестью низ живота. «Здравствуй, Эстер». Хриплый шепот мне на ухо. Тепло от тела дракона, что замер за моей спиной и лишь аккуратно придерживает ладонью мое горло, поглаживает кожу шеи пальцами, заставляя сердце буквально выпрыгивать из груди, а тело покрываться мурашками. «Честер, на что ты так волнуешься? Разве я могу тебя обидеть?» «О да, еще как можешь. Или нет, я не знаю». Стук сердца, отдающий в висках, мучительный мягкий спазм желания где-то за лоном. «Как ты прекрасна, Эстер!» Снова этот хриплый шепот и горячее грозовое дыхание. Рука Гедеона соскальзывает с моей шеи, и из моей груди вырывается вздох разочарования. Мягкий смешок дракона. И что-то узкое, холодное обвивает мою шею. «Удавка?» Разрезает сознание паническая мысль. Я дергаюсь, но Гедеон мягко удерживает меня на месте. «Не зли меня, Эстер!» В хриплом шепоте теперь чуть больше угрозы. «Я всего лишь делаю подарок своей жене. С запозданием до меня доходит. Гедеон только что надел мне на шею какое-то короткое колье. Хочу посмотреть, но стою обмерев. Мне кажется, колье тоже грозовое, сияющее, как чешуя штормового небесного зверя. А сердце колотится так же быстро. Только теперь удары стали еще игулкими, тяжелыми». И почему-то хочется заплакать от стресса, от облегчения или от того, что рада получить от него подарок. Сама себя не понимаю. По щеке медленно ползет первая горячая слеза, а Гедеон продолжает стоять позади меня, а дракон мягко смахивает слезу с моей щеки и аккуратно возвращает свою руку на мое горло. «Ну-ну, Эстер, не плачь. Красивое платье вполне подойдет для нашей брачной церемонии». «Будет жаль, если я сейчас разорву его». Вторая рука Гедеона ныряет в вырез на спине, медленно гладит мою талию, живот под платьем, слегка натягивается ткань, перемещается выше, Когда Гидеон мягко сжимает мою грудь, невольно шумно выдыхаю. Я выгибаюсь в пояснице, вжимаюсь в тело Гидеона, чувствую через одежду, как в меня упирается его возбужденный мужской орган. А дракон уже очень быстро и аккуратно освобождает меня от платья одной рукой, продолжая придерживать второй за шею. «Эстер моя». Теперь шепот Гидеона больше напоминает низкое хрипловатое рычание, а я прижимаюсь к возбужденному телу дракона сильнее, и он не выдерживает. «На колени, Эстер. Сейчас же».